2.15. Перед уходом с крыши Богдан оторвал от шкафа рукав, высморкался, бросил использованный лоскут в миску с фруктокашей и потащил поднос вниз. Дверь его комнаты весело пожелала ему доброго вечера. Богдан ужасно ее любил. Дверь входила в оборонительную систему. Чартер поставил ее, чтобы помешать тублерам подняться выше 7-го этажа в целях захвата своего лифта. Это уже потом кому-то пришла счастливая мысль поселить в этой комнате Богдана, который годами вел компанию за отдельное жилье. Чартер сообщил ему дверной код, и теперь даже танк не прорвался бы туда без его разрешения. После потери Лизы у него в этом мире только и осталось хорошего, что комната с дверью. Ближайшая кадьяковская ванная находилась на 6-м этаже. Богдан зашел туда помыться и переодеться. Он вынул из кармана столовские пирожные, взялся за язычок под воротником и аккуратно разорвал шкаф сверху донизу. Упавшие на пол тряпки он подобрал и отправил в утилизатор вместе с ленчем Самсона, посудой и подносом. При полном освещении он обследовал себя в зеркале. Голос, сорвавшийся при имитации о корабля, предупреждал о грядущем половом созревании. Богдан рассматривал свое отражение опытным взглядом. Кажется, немного подрос. Похудел. Увеличив изображение, он провел пальцем по верхней губе. Усы не растут, но пушок вроде бы намечается. Он взял из распределителя бритвенную салфетку, потер ею щеки и подбородок, придав им младенческую гладкость. На ткани остался коричневатый налет. Богдан посмотрел на лобок. Там вроде все было в порядке. Поднял руки и замер. Подмышечные волосы. Он пригляделся к лобку как следует. Да, курчавая поросль пробивалась и там. Это уже катастрофа. Дело не терпит отлагательства. Ему требуется эндокринологическая коррекция, требуется омоложение. Прямо сейчас и даже вчера. Хорошо, что комиссия назначена на сегодня. «Богдан, ты куда подевался?» – спросил Кейл по дом-компьютеру. «Да здесь я». «Боги, слышишь меня, эй?» «Слышу, слышу». «Отвечай, если слышишь. Мы все голодные и ждем только тебя». «Ну надо же, охренеть». В свежей домашней одежде он спустился по загроможденной лестнице в зеленый зал на 4-м. По стенам 8 рядов тянулись полки, занятые утварью, архивами, всяким хламом. Полки и здоровенный фикус едва оставляли место для 3 столов, за которыми ели чертисты. Кейл сидел за главным столом между Эйприл и Джералдом. Перед Эйприл стоял портативный анализатор. Перед Джералдом – ритуальный суповой горшок, настоящая алюминиевая кастрюля с кассовым окошечком на боку, служившая Чартеру со дня его основания. «Ну вот и он, наконец», — сказал Кейл. «Начнем». «Мы еще не решили с тоблерами», — возразил Джеральд. «Нет, решили», — сказала Эйприл. «Зачем отказывать? Пусть приходят. Теленебо нас отлично показывает». «Это твое мнение», — заупрямился Джеральд. «А я говорю, что незачем делать им одолжение. Могут и с улицы посмотреть. Им ведь там нравится. Вот пусть и смотрят оттуда». И потом, я думаю, мы сегодня начинаем вахту у Сэма. «Да», — подтвердила Эйприл, — «пусть тоблеры поприсутствуют и при этом. Они как-никак наши соседи». Она скрестила на груди руки, пародируя Джералда. «Соседи? Это они-то соседи». «Только не начинайте все сызнова», — взмолился сидящий между оппонентами Кейл. Богдан углядел 2 пустых стула, рядом с Китти за 2-м столом и рядом с Расти за 3-м. Он сделал вид, что хочет сесть с Китти, и сел на другой стул. Просто так, чтобы позлить ее лишний раз. «Это не про кирпичи, что ли?» – спросил он у Расти. «Нет, кирпичи – это отдельная песня». «Тобы просится посмотреть купольное шоу вместе с нами на крыше», – объяснил Биджей, перегнувшись через стул. «Они попросили Эйприл, и сейчас идет обсуждение». «Домоправитель Кэл, нельзя ли решить это позже?» – подала голос Меган за другим столом. «Я предлагаю начать процедуру супового горшка и приступить, наконец, к обеду». «Горшок, горшок!» Подхватили несколько голосов. «Кто есть хочет, пусть скажет «да», — призвала Меган. «Да», — хором загремели чертисты. «Принято», — Меган постучала ножом по стакану. «Давайте есть». Кейл вздохнул и встал. По бокам от него хмурились сердитые спорщики. «Дорогие софамильники, приблизьтесь, дабы я мог благословить вас». Он взял кастрюлю 2 руками и воздел над головой, словно кубок. «Воззрите на сей блестящий сосуд, вместилище нашего благосостояния. Вот прочная ладья в бурном море, вот колыбель нашей жизни и нашей надежды. Приблизьте же, о софамильники, и наполните его до краев плодами трудов ваших». Он поставил горшок на стол и сел. Первой подошла Сара. Чартер платил ей, как поварихе и экономке текущего года, 0,35 ОДК в день. Это соответствовало минимальной зарплате за пределами чартера. Сара сделала вид, будто бросает что-то в горшок, и слегка поклонилась сидящим. Ей вежливо похлопали, и она отправилась на кухню к экструдеру. За ней последовали Барри и Фрэнсис, дежурившие в этот день по столовой. Они пробежали мимо кастрюли, дотронувшись до ее ободка, и выскочили за дверь, не дождавшись аплодисментов, если кто-то вообще собирался им аплодировать. Джеральд, контролер этого года и мастер на все руки, не потрудился встать и бросил в горшок частицу своего заработка. То же самое проделал и Кейл. Им обоим похлопали. Эйприл сделала реальный взнос. В окошечке показались цифры – 0,172. Сегодняшняя прибыль от микросекунды. Софамильники хлопали от души. Эйприл всегда первая бросала реальные деньги. Следующими были Джун и Пола, работающие на дому для страхового агентства. Их общий взнос составил 0,95 одика. Аплодисменты смутили обеих. Луис бросил пригоршню жетонов, в том числе для проезда на такси. В чартере давно уже смирились с его попрошайничеством и только просили снимать цвета кадьяков, выходя на промысел. Он внес 0,25 и заслужил дружные, хотя и сдержанные хлопки. Меган пожертвовала пакетик использованных биопсических вафель. Их она высыпала не в котел, а в стоящий перед Эйприл анализатор. «Калий, кремний, углерод, железо, следы Германии», – зачитала вслух Эйприл. Приблизительная стоимость после выделения чистых элементов – 0,21. Меган поклонилась и получила свою долю рукоплесканий, хотя всем бы хотелось, чтобы она перестала рыться на задах медицинских учреждений. Эйприл, надев перчатки, переложила вафли в контейнер для опасных материалов рядом с собой. «Все вы знаете, что я время от времени сочиняю баллады», — сказал Расти, вышедший следующим. «Сегодня славные ребята из Бахрейна использовали одну в каком-то рекламном шоу. Вот мои авторские». Он сделал щедрый взмах. 0,1. Все, как показалось Богдану, поаплодировали соответственно сумме. Расти склонил голову и вернулся на место. «Знаешь», — прошептал он Богдану, когда общее внимание перешло на кого-то еще, «приятно бывает нести свою лепту в общий котел. Ты, наверное, каждый день такое испытываешь». Богдан пожал плечами. Чертисты поочередно дотрагивались до горшка, символически бросали туда что-нибудь или делали взмах. Под конец остались только Кити, Дэнни и Богдан. Дэнни, как всегда, нечего было нести, однако зла на него за это никто не держал. Он встал, но Кити снова заставила его сесть и бросила сердитый взгляд на Богдана. Тот сделал вид, что не замечает ее. Пора бы уже ей усвоить, что он всегда выходит последним. Эйприл это вывела из равновесия. «Хьюберт», — сказала она, — «ты наш слушаешь?» «Когда дом-компьютер функционирует, да», — ответил ментор. «Как там Сэм?» Все напряглись, ожидая ответа. «Отдыхает». «Есть сегодня что-нибудь для супового горшка?» «Есть». Сэм просил внести его суточные проценты в общей сумме 10,3671 ОДК. Все с энтузиазмом зааплодировали. «Спасибо, Хьюберт. Обязательно поблагодари Сэма за нас, когда он проснется. И напомни, что мы попозже придем посидеть с ним». «Это все?» – спросил Кайл, переводя взгляд с Кити на Богдана. «Мы закончили?» Напрасный труд. Ни один из ретро-детей не двинулся с места. «Ну хорошо». Кити, не выдержав, вскочила и помчалась к горшку. Матросский костюмчик она сменила на простое домашнее платье, голову обмотала полотенцем. Перед горшком она простучала чечетку и сделала реверанс. Она это проделывала каждый вечер, и софамильники к ежевечерней досаде Богдана бурно приветствовали ее. Перескакивая с ножки на ножку, она опустошила карманы и высыпала в кастрюлю найденное за день сокровища. Обрывок красивой ленточки, обломки пластика и стекла, горстку земли, палочку от готового обеда, 3 вырванные с корнем маргаритки, 1 подшипник, 8 кусочков мраморного гравия. Богдан скрипнул зубами. Сил нет смотреть, а ведь это еще не все. Обрывок плаката, клочки фольги разных сортов и в завершение левая линза и дужка разбитых очков. Эйприл перемещала находки из горшка в анализатор. Общая стоимость всего, включая цветочки, составила 0,5. Кити опять присела, и ей снова похлопали. «А это я заработала на сцене», — сказала она и махнула на кассовое окошечко. «Еще 0,25». Кити поклонилась и под дружеские аплодисменты пробежала к своему стулу. На минимальный заработок все-таки наскребла. Не такой уж плохой день для Кити Кадьяк. Закончила. Богдан встал, прошагал к горшку, занес над ним сжатый кулак. Ему нравилось выходить последним и производить должное впечатление. По его грубым прикидкам, чартер сегодня, не считая того, что внес Сэм, заработал какие-то смехотворные 0,85 УДК, включая прибыль от микросекунды, расположенной в бойком месте. А ведь всем известно, что их дом, помимо медицинских, юридических, омолаживающих затрат, довольно значительных, помимо затрат на развлечения и каникулы, нулевых. Так вот, их дом расходует ежедневно около 1 ОДК, то есть на 0,15 больше сегодняшнего общего заработка. Нет необходимости говорить это вслух. Они все присутствовали на последнем собрании по годовому бюджету. Богдан смотрел в тусклое алюминиевое нутро кастрюли и спрашивал себя, с чего, собственно, начался этот дурацкий обычай. В других чартерах, правда, тоже проводят церемонии супового горшка, но о реальном горшке, как у них, он ни разу не слышал. Горшок – просто метафора. Неужели даже это до них не доходит? Когда софамильники уже начали ерзать, Богдан разжал кулак, махнул на кассовое окошко и перевел на счет чартера весь свой дневной заработок – 1,3 ОДК. Ясно, что этот дом содержат они с Сэмом. Богдан не успевал указывать им на это 6 раз в неделю. Хлопали ему, как всегда, жиденько, ну и пусть их. Не успел он вернуться на место, дверь в коридор открылась, и Барри с Фрэнсисом вкатили дымящиеся раздаточные тележки. Кейл начал читать заключительную молитву, но Китти перебила его. «Постой, у Дэнни тоже кое-что есть». Все посмотрели на Дэнни, который, казалось, покраснел с головы до пят. «Ну же», — подбодрила его Китти. Он поплелся к верхнему столу и поклонился, как она его научила. Потом раскрыл руку, в которой, как видно, давно уже что-то держал, и со стуком бросил в горшок, что-то маленькое, коричневое. Эйприл, заглянув туда, побледнела и укоризненно посмотрела на Китти. «Общественную флору присваивать тоже нехорошо, но общественная фауна – это серьезное нарушение». «Он уже мертвый», – сказал Дэнни. «Мы его не украли». «Ты не виноват», – сказала Эйприл. «А вот Китти следовало подумать». Она наклонила кастрюлю в сторону Кейла. «Может, выбросишь его в сад, как будто он там и умер?» «Нашли, из-за чего шум поднимать». Китти перешла на взрослый вариант голоса. «Я его разобрала и опять собрала, ясно? Он безопасен». Кейл достал из горшка воробья. «Цветы и землю тоже давай». Прежде чем выйти, он дочитал молитву. «Трудами многих рук наших мы утоляем нужды свои. Дни свои отдаем на пользу общему делу. Аминь». «Аминь», — хором ответили софамильники и приступили к еде. Зеленый суп с рисом, жареные циплоиды, половинка персика. Все по готовым рецептам, как почти каждый день, но довольно вкусно. Еда разрядила напряжение, и начались оживленные разговоры. Богдан следил за вернувшимся с крыши Кейлом. Не раскрыл ли он побег Сэма? Но домоправитель занял свое место, как ни в чем не бывало. Как-то поведут себя софамильники, узнав, что Сэм ушел умирать в одиночестве. Китти закатит припадок. Эйприл будет страдать. Сейчас они все строят рожи над вечерней визулой, заедая ее фруктокашей. Расти вытер рот салфеткой и съел ее. Салфетку, в конце концов, делают из той же самой уги, что и еду. Расти за последнее время болезненно исхудал. Он всегда съедает все, что есть на тарелке, а иногда и саму тарелку, но все равно худеет день ото дня. У него уже и кости черепа обозначились. А Луис наоборот. Щеки себе отрастил, и двойные подбородки за столом тоже имеются, не говоря уж о больших животах и прочем соматическом неблагополучии. Интересно, следит хоть кто-то из них за собственным организмом, кроме Китти и самого Богдана? А если нет, то почему? Ведь у чартера все еще есть омолаживающая страховка, позволяющая держать всех желающих на молодой стороне 40-летнего рубежа. «Пассажир у корабля пользуется неограниченным омоложением», — вспомнил Богдан. Чудной священник в комбинезоне так и сказал. И лейтенант Перес специально остановился на этом во время экскурсии по жилым барабанам. Лейтенант повел Богдана на луг, где было пресное озеро. Они шли по дороге, которая повторяла контуры барабана и будто бы вела в гору. Горизонт там такой крутой, что город впереди казался вертикальным, как висящая на стене карта. Это облегчало Пересу показ достопримечательностей. Но вон там стадион, под ним театр, концертный и выставочный залы. Там библиотека и водолечебница. Это клубы, а там наверху лодочная пристань. Богдан задрал голову, чтобы увидеть озеро. Странно выгнутая голубая гладь занимала всю длину барабана. С одной стороны к нему примыкали лес и площадка для гольфа, с другой – возделанные поля. Транспорт по дороге не ходил. Немногие встречные пешеходы останавливались поболтать и пожелать им доброго дня. Все как один молодые, симпатичные, дружелюбные. Все они знали Богдана по имени, особенно девушки, посылавшие ему улыбки высокого напряжения. «Ничего удивительного», — ухмыльнулся Перес. «Все дело в форме. Не знаю уж почему, но девушки любят пилотов больше всех остальных». Богдан непроизвольно выпятил грудь. «Все, пошли». Перес остановился перед двухэтажным особняком, стоявшим посередине большого двора. Они открыли деревянную калитку, зашли на широкое каменное крыльцо. Его нарочно сделали маленьким, чтобы ты мог жить и здесь, и в большом городе. Дом не показался Богдану маленьким. Весь его чартер мог бы здесь поместиться. В соседней барабане состоится праздник после общего пробуждения. Неплохо иметь деревенский домик прямо здесь, рядом. Входная дверь открылась без всяких фокусов, и они прошли через большую прихожую в мощеной плиткой внутренний дворик. Над ним простиралось голубое небо, оно же озеро. «Там автокухня», — показал Перес. «Медиакомната. Три ванные. Маленький спортзал с сауной. Полный арбайтерский штат. Дом-компьютер». «Ага, вот еще». Перес махнул рукой, и плитки под ногами стали окнами, выходящими в космос. Богдан парил между водным небом и звездным полом. «Фантастика», — сказал он. «Сколько человек здесь живет?» «Только ты, кадет Кадьяк, и те, кого ты захочешь пригласить к себе в дом».